любил навсегда. Белые мачты на рейде, в дымке морской города, свет маяка над волною, южных ночей забытье. Самое синее в мире, черное море мое, годы пела мне песни, как мать. Море меня научило грозные бури встречать. Дорог мне кубрик матросской, скромное наше жилье. Самое синее в мире, черное море мое, черное море мое. Стонет волна штормовая, в дальние дали маня. Так не ревнуй, дорогая, к черному морю меня. Нелегка эта доля, мне не прожить без нее. Самое синее в мире, черное море мое, черное море мое. Синее в мире.